Пятое. Самуэль и Кирст стряхнули с себя щебенку и заглянули за край вагона. Самуэль узнал место, станция Кейла, что значило «они спасены». «Воля!» — воскликнул Самуэль и стал выяснять, как лучше спуститься с вагона. Кирст озирался и молчал. Самуэлю на секунду показалось, что Кирст думает, как от него избавиться, ведь его роль в побеге была исчерпана. Но какой в этом смысл? Кирсту пришлось бы одному решать, куда линять, да и денег нет, и неоткуда им взяться. Не у кого в долг попросить, верных братанов с деньгами мало. Испугаются на стукача напороться, да еще сдадут на новый срок». Нет, вряд ли Кирст об этом сейчас думает. Скорее, от щебенки в горле пересохло. Кто же эти счастливые беглецы Самуэль и Кирст? Самуэль — молодой эстонский парень, отбывающий второй в своей жизни срок. Первый раз за хулиганство он отсидел в Вильяндской колонии для несовершеннолетних. А пару лет назад за расхищение государственного имущества в особо крупных размерах был приговорен к 5 годам строгого режима. Ему предстояло еще 3 года отсидки. Кроме того, им заинтересовалась спецчасть, что в худшем случае означало, кто-то на воле дал на него показания. Другими словами, могли появиться дополнительные обвинения, а это, в свою очередь, грозило продлением срока, чего Самуэлю никак не хотелось. Еще больше, чем ограничение свободы, угнетало его то, что он, один из красивейших кейловских парней, должен находиться в месте, где на расстоянии 2 километров нет ни одной женщины, и на его красоту и сноровку мог позариться только какой-нибудь громила из зоны, которому бы захотелось под бок девочку. Все это Самуэлю или Сэму, как некоторые его называли, очень не нравилось. Уже в батарее он познакомился с Кирстом, про которого можно было сказать «пожизненный зэк». Они познакомились, покуривая в коридоре помещения предварительного следствия, и очень быстро разговорились, потому что в жизни обоих фигурировал один и тот же человек — экскаватор. Он их обоих во время следки раскручивал и из обоих выжимал сколько мог. Там, в коридоре, Кирст поведал Сэму, как использовать слабые места экскаватора. Кирсту этот самый экскаватор уже 2 раза выписывал путевку в зону. Наука была простой. Экскаватора и его мальчишек надо было постоянно кормить всевозможной информацией. Это было своего рода наркотик, который, по мнению Кирста, ментовские мысли от подследственной персоны уводил. Рассказывая им о своих, так сказать, полупреступлениях, которые основной срок не продлят, а психологическое напряжение снизит. Этот прием Сэм впоследствии успешно использовал. Когда экскаватор его всеми возможными и невозможными эпизодами преступления таранил, Сэм начинал жалобно просить выслушать его и принимался рассказывать о каких-то неслыханных преступлениях и таинственных деятелях, которые всем преступным миром Эстонии руководят. Некоторые имена действительно существовали, другие грузились с потолка. Экскаватору это нравилось, и вся информация записывалась. Взамен можно было получить несколько пачек курева и дружеское отношение. Но в следующий раз экскаватор или кто-нибудь из его мальчишек набрасывался на Сэма, обвиняя его в брехне. Но в этом случае нельзя было сдаваться, а наоборот, настаивать на своем и продолжать гнать порожняк. Несоответствие же фактам можно было объяснить тем, что речь шла о таких серьезных деятелях, которых в обычной статистике обнаружить невозможно. Связь с Кирстом сохранялась у Сэма и после окончания предварительного следствия, и когда они одновременно попали в зону, она оказалась ему довольно выгодной. Кирст обладал своеобразным авторитетом. Хотя внешне он оставлял впечатление законченного бомжарика, это был стопроцентный зэк, который сидел уже в пятый раз, и все его отсидки были связаны с разбоем или грабежом. Кроме того, было еще одно участие в убийстве и куча краж, поэтому в зоне знали его как деятеля, и ссориться с ним никто не хотел. Даже те авторитеты, которые в прямом смысле держали всю зону под контролем, никогда не вступали с ним в конфликт и напрямую дело с ним иметь не хотели. Сэм это использовал. Так и просиферил он с ним годик спокойно, и никто его не тронул. Свой кешер он делил с Кирстом пополам, а тот, в свою очередь, угощал его водкой и травкой, которую забрасывали через забор зоны в только ему известные места. Может быть, и можно было таким образом проволынить еще 3 года, но беспокоил вызов в спецчасть. Да и что греха таить, оставались на воле дела, которых еще на несколько сроков хватило бы. И второе, что мешало жить, были женщины. Одна только мысль о том, сколько их там за забором, вызывала у Сэма зуд. Все это вместе взятое и натолкнуло его на мысль, не поделиться которой с Кирстом был бы не только грех, но и ошибка. «Слушай, по-моему, линять пора. У меня на этот счет идея появилась», — как-то вечером процедил сквозь зубы Сэм, сиферя с Кирстом в бараке рабочей зоны. «Все равно вернут», — холодно ответил Кирст. «Кончай. Сейчас не 70-е. В России теперь никого искать не будут, да и за деньги выкупить можно». Сэм заметил, что в облике Кирста что-то изменилось. Он поднял от стакана глаза и уставился в окно. Сэм понял, что сейчас в самый раз поделиться темой. План был на самом деле очень прост. Одна из смен охранников зоны была довольно безразлична. Когда катились вагоны с щебенкой, они осматривали их с вышки, но никогда не спускали собак и не делали контрольных проколов. Надо было только забраться в вагон, зарыться в щебенку, и дорога из зоны на свободу была открыта. Неудача грозила дополнительным сроком, но риск того стоил. Кирст не стал спорить, задал несколько вопросов о том, что потом делать, но и сам понимал, что дальнейшее может проясниться только на воле. Сэм считал, что в районе Кейла надо будет с поезда спрыгнуть и где-нибудь в дачных кооперативах обзавестись одеждой и чем-нибудь съедобным. В их плане был еще один плюс. Кирсту и Сэму было разрешено оставаться на ночь в рабочей зоне топить котел, поэтому они избегали вечерней проверки. Это, в свою очередь, значило, что раньше, чем через сутки, их никто искать не будет. Сэм спрыгнул с вагона и коротко свистнул. Воздух был чист. Из-под щебенки появилась жуткая рожа Кирста. «Если такого в окно увидишь, отдашь все, и телевизор сам вынесешь. Лишь бы эта рожа в дом не вошла», — усмехнулся про себя Сэм. Кирст выбрался из вагона и первым делом стал мочиться. У него была проблема с почками, и он постоянно испытывал определенный позыв. Сам он говорил, что это работа ментов, братва же шептала, наверняка с пьяну в сугробе на спине отдыхал. Сделав свои дела, Кирст повеселел и вдохнул в себя добрую порцию воздуха свободы. «Пометил, чтобы собаки след взяли», — не удержался Сэм от шутки. Кирста подобный юмор не шелохнул. Показывай, где дорога, что в твои кооперативы ведет. А то скоро, как два говеных петуха, окажемся в ментовской будке», — отрезал Кирст. Сэм ориентировался на местности хорошо, так как он здесь вырос, жил и свою первую хулиганку заработал. Дорога приблизительно с километр вдоль железнодорожного полотна через кустарник привела их к дачным кооперативам. Эти хибары трудно было назвать дачами, но найти в них что-нибудь из одежды и еды наверняка можно было бы. Главное не попасться на глаза какому-нибудь местному активисту. Сэм попросил Кирста оставаться в кустах, чтобы спокойно все разведать. Взять с собой Кирста значило бы то же самое, что вызвать ментов на место. Если Кирста на проселочной дороге кто-нибудь увидит, сразу в ментовку звонить побежит. А лицо Сэма могло показаться знакомым. И вообще он оставлял впечатление скромного молодого человека в рабочей одежде. Надо было подыскать домик, где люди уже приступили к весенним работам. Там можно раздобыть что-нибудь съестное. Уже больше недели стояла теплая хорошая погода, поэтому большого труда это не представляло. Домик на опушке леса, отделенный от остальных разросшимися ягодными кустами, привлек внимание Сэма. О том, что хозяева были деловыми людьми, говорили оставленные во дворе инструменты и пепельники от сожженной прошлогодней травы. Ворота были закрыты. Для бывшего взломщика это не составляло проблемы, но Сэм не стал взламывать замок, он просто перепрыгнул через забор. На мгновение остановившись, Сэм вспомнил, что на другом конце поселка находится садовый участок его семьи. Но это воспоминание казалось чьей-то чужой, давно рассказанной кем-то жизнью. Последний раз Сэм был на даче у родителей 6 лет назад, и не для того, чтобы помочь матери, а чтобы трахнуть очередную подружку. Но именно это блаженное воспоминание повергло его в ностальгию. Боже, чего бы он только не отдал сейчас за любую свою прошлую дурнушку, распитую в красавицу-невесту. Но куда там? В кустах его ждал Кирст, и о нем теперь его забота. Ключ был спрятан, как и почти у всех, возле входных дверей, под старой чугунной ванной, которая во всех дачных районах предназначалась для сбора пригодной для поливки дождевой воды. Ванна была удачным местом для тайника. Ее размеры и окраска просто не позволяли пройти мимо, не вспомнив о спрятанном ключе. В домике было значительно прохладнее, чем на дворе. Пахло подгнившими яблоками, отдавало затхлостью и сыростью. Но этот запах действовал на Сэма, как возбуждающий эрекцию восточный аромат. Не хватало только дымящего камина и запаха немытого женского тела. Кирст шарил по даче так, будто попал в тайную кладовую государственного банка. И не безрезультатно. На чердаке они нашли старый, но вполне приличный костюм, вельветовые брюки и короткое полупальто. И вскоре, после непродолжительных примерок и переодеваний, Сэм и Кирст выглядели как средние кейлосские жители, промышляющие сбором тары. И посему их появление в обществе никого уже не могло травмировать. Со съестным дело обстояло неважно. Под кроватью они нашли несколько завернутых в бумагу жухлых яблок и десяток мороженых картофелин. Это обстоятельство, да и не только это, заставляло беглецов торопиться, как можно скорее переправляться в Россию. Сэм понимал, что во имя этой цели придется пойти на какое-нибудь свинство, так как деньги с неба не свалятся, но терять уже было нечего. Набив карманы яблоками, спутники двинулись в сторону шоссе. Кирст за последние полчаса произнес всего 2-3 слова, да и те матерясь. Сэм не решался даже пикнуть вертящейся в его голове мысли зайти к нему домой и хорошо поесть. План был, конечно, рискованный, но, учитывая то, что их, по-видимому, еще не ищут, вполне реализуемый. Кирсту же эта мысль наверняка могла показаться наивной. Да и говорить с Кирстом о матери и доме было то же, что говорить с чертом о небе и благодати. «Остановим какую-нибудь тачку, ты сядешь сзади», — сказал Кирст, когда они вышли на шоссе, и протянул ему кусок какого-то провода, который он на даче сунул себе в карман. «Я остановлю ее, ты сядешь позади водителя. Когда дам знак, набросишь провод ему на шею, ясно?» — отрезал Кирст и так посмотрел на Сэма, что тот безоговорочно согласился. «Ясно?» Это прозвучало так, будто подобные нападения на транспорт он совершал каждый божий день. «Ты будешь душить, пока я его не свяжу. Потом привяжем его в лесу к дереву и слиняем». Эти слова несколько успокоили Сэма, но и насторожили. Подозрительной показалась мысль привязать водителя к дереву, ведь тогда, в то время как они будут лихорадочно рваться к Москве, их будут искать по всей шестой части света. Сэм мял кусок провода в кармане и думал свои темные думы, а Кирст уже остановил машину. «Хозяин, дохарку не подбросишь?» — деловито спросил Кирст. «Конечно подброшу, если у тебя деньги водятся. Сам знаешь, без денег далеко не уедешь», — раздался дружелюбный голос пожилого таксиста. «Это уж точно», — согласился Кирст и сел рядом с водителем. Сэм сел, как и договаривались, сзади. «Дачу проведывали?» — спросил таксист. «Цела была?» «Цела, цела, куда ей деться? Какая-то свинья, правда, в старых вещах рылась и половину рабочей одежды уперла», — поддержал разговор Кирст, который, к удивлению Сэма, стал очень разговорчивым. «Теперь надо съездить в Харку, на дачу к другу, забрать кое-какие инструменты, с прошлого года там лежат. Вот взял старшего сына с собой. Пусть проветрит мозги после долгой зимы, да и отцу поможет. Да, детей надо с измальства к труду приучать, а то вырастут шалопаями да дармоедами. Мои оба, только 18 исполнилось, дома не засиделись. Один в Тарту учится, другой в армии. Жена 2 года как померла, вот так и зарабатываю своим детям на учебу». Водитель по-дружески разговорился, и Сэм пристальнее взглянул на этого сидящего рядом с отцом мужчину. Лет 60, интеллигентной внешности для таксиста даже слишком, но физически, видно, не силен, к счастью, подумал Сэм. На всякий случай заглянул под сиденье, нет ли там какого-нибудь молотка или лома, которым будущая жертва могла воспользоваться как оружием сопротивления. Ничего подобного там не оказалось. Сэма охватила лихорадочная дрожь. С одной стороны, он как будто боялся того, что должен был совершить. С другой, хотел себя проверить, выяснить, смогу ли. Дорога и время тянулись как сопли. «Давай здесь, через опушку, так быстрее до дач доберемся», — предложил Кирст водителю и подмигнул Сэму. «Как ты там, сынок? Готов немного потрудиться?» Сэм заметил, что Кирст оживился. «Остановись, здесь мы лесом через минуту до места доберемся». «Я расплачусь. Сынок, ты готов?» «Можешь идти». Эти слова были знаком. Сэм набросил петлю из провода на шею таксиста и дернул изо всех сил. Этих сил оказалось больше, чем достаточно. Таксист только хрипел. Кирст со своей стороны тоже принялся душить, навалившись всем телом на водителя. Сэм понял, что к дереву привязывать уже нечего и некого. И это даже его успокоило. Значит, не придется смотреть в глаза таксисту, и от мук будут избавлены как они, так и он. Все это продолжалось несколько минут. Кирст уселся на сиденье и стал рыться в карманах водителя, а Сэм все еще сжимал проволоку вокруг шеи. «Хватит, он готов, ты не должен ему голову отрезать», — прошипел Кирст. Сэм только теперь заметил, что провод довольно глубоко врезался в шею, и перерезанное горло сильно кровоточит. Руки Кирста тоже были в крови. «Что ты ищешь?» — Сэм попытался сменить тему, чтобы успокоиться. «Старик говорил, что живет один, вот я и хочу выяснить, где он живет. Может, хранит там деньги? Вряд ли кто-нибудь в наше время их в сберкассе держит», — сказал Кирст, продолжая поиски в бардачке. «Есть! Он живет на улице Техника». Сэм с удивлением следил за хладнокровными действиями Кирста. Из пассивного молчуна он превратился в активного деятеля. «Наверное, давно не убивал», — подумал про себя Сэм. Он понял, что надо готовиться к новому побегу, на этот раз не в обществе Кирста. «Поди знай, когда ему опять кого-нибудь завалить вздумается».